Ночь распустила кудрявые косы, нежной слезинкой блеснула в глазах. Стало дышаться так чисто, так просто, будто в волшебных пьянящих мечтах. Вот вдаль стремится последний автобус, может, ты в нем сейчас едешь домой. На остановке, как старый знакомый, я в дверь войду и присяду с тобой. Где ж ты, отзовись, затерялась в этот вечер, не могу я больше жить. Без тебя мой сон прелестный, воплотись из моих грез. Упади с небес звездою, пусть же будет все всерьез. В эту ночь у нас с тобою. Звезды глядят с полуночного неба, между собою ведут разговор. Вдруг зажигая в душе у поэта яркий искристый веселый костер. Ну а автобус все будет кружиться меж городских неизведанных снов. И я, не зная, как разговориться, вымолвлю тихо лишь несколько слов. Где ж ты, отзовись, затерялась в этот вечер, не могу я больше жить. Без тебя мой сон прелестный, воплотись из моих грез. Упади с небес звездою, пусть же будет все всерьез. В эту ночь у нас с тобою. Шепот деревьев и веяние ветра музыкой чудной ласкают июнь. Я познакомлюсь с тобой незаметно и свое сердце тебе подарю. И мы сойдем где-то там на конечной, чтобы гулять меж огней до утра. Наша любовь была б светлой и вечной, жаль, что от грез просыпаться пора. Жаль, что от грез просыпаться пора. Где ж ты, отзовись, затерялась в этот вечер, не могу я больше жить. Без тебя мой сон прелестный, воплотись из моих грез. Упади с небес звездою, пусть же будет все всерьез. В эту ночь у нас с тобою.